Глава 17. Тем временем мистер Джеркинс в Лондоне был занят беседой со своим партнером Клурфейном, которому он и сообщил сногсшибательную новость о том, что великий Каупервуд, по-видимому, серьезно интересуется лондонской подземкой в целом. Он подробно пересказал ему все, что говорил Каупервуд, и сокрушенно покачивал головой, удивляясь, как это они попали в просак и не сообразили, что такой крупный воротило, конечно, не станет возиться с какой-то одной маленькой веткой. Смешно даже и подумать, чтобы Грифс и Хэншоу могли прельстить его половинным паем в их предприятии. Да лучше бы они и не заикались об этом. Меньше 51% акций даже и предлагать нечего. Но а как все-таки, полагает Клурфейн, удастся Грифсу и Хэншоу раздобыть денег в Англии на эту их линию? Клурфейн, тучный и жирный голландец, весьма пронырливый во всех мелких делишках, был абсолютно лишен какого бы то ни было чутья и догадки в делах, требующих широкого размаха и смелости. «Да нет, где им?» — отвечал он, не задумываясь. «У нас здесь уйма этих контрактов. Столько всяких компаний грызутся между собой из-за одной какой-нибудь линии, и ни одна не хочет объединяться с другой и обеспечить публику удобным сквозным транспортом за доступную плату. Я ведь это все на себе испытал. Сколько уже лет приходится колесить по Лондону? Да вы сами подумайте». Существуют две центральные линии – Metropolitan и районная, которые вместе охватывают деловой центр Лондона. И он очень подробно начал объяснять Джеркинсу практические и финансовые просчеты, допущенные обеими компаниями, и проистекающие отсюда затруднения, в которые они попали. И ведь его до сих пор не могут объединиться и продолжить новые линии, не хотя бы переоборудовать и электрифицировать старые. Так и ходят эти паровички, где в туннелях, а где под открытым небом. Единственная компания, которая строила хоть с каким-то соображением, это акционерная компания «Сити Южный Лондон». Она выстроила линию от колонны в Сити до Клэпом Коммон и пустила по ней электрические поезда с третьим рельсом. Светло, чисто, поезда ходят бесперебойно, но это единственная хорошо обслуживаемая ветка. И опять-таки она слишком коротка. Людям приходится пересаживаться и еще раз платить за проезд по кольцу. Да, Лондону, конечно, нужен именно такой человек, как Каупервуд. Ну, разумеется, и свои английские капиталисты тоже могли бы кое-что сделать, если бы они только сговорились между собой, вложили бы сообща деньги и как следует переоборудовали и расширили сеть.